Я дал Полю Хогану угостить меня выпивкой. Бар был переполнен, шумел, а выпивка была дорогая. Мы приятно поговорили над кружками местного пойла. Оказалось, что он был работорговцем по профессии. «Контрактная служба, можно так сказать, — сказал Хоган, — есть контракт и слог службы, который заранее оговорен. Но контракт в любое время может быть выкуплен тем, кто нанимался служить. Рабство?» Он показал с возмущением головой. «Нет, вовсе нет. Это чисто деловые отношения. Множество людей, пролетая через неизвестный на той стороне портал, буквально с голой задницей, с машинами и карманом бессмысленных, ничего не стоящих тут денег. Им нужна работа, а я могу им такую работу обеспечить. Я брокер, агент, больше ничего». Он зажег странную ярко-зеленую сигару. «Вы когда-нибудь такие пробовали?» «Честное слово, настоящее наслаждение. Такой дурман!» Он выдал дым из угла рта. «Нет, причина, по которой я к вам подошел на пляже, была совершенно иная. Это из-за существа с оранжереи, из-за читы. Правда? Они превращаются в замечательных домашних слуг. Их очень немного в этом лабиринте. Я хотел спросить вас, не согласились бы вы ее продать?» «Продать Винни? Мне это и в голову не пришло бы. Я мог бы предложить неплохую цену». Он глубоко затянулся сигарой и отхлебнул из стакана, глядя на меня, как на образчик на предметном стекле микроскопа. «И мне показалось, что вы пролетели сквозь портал, как бы это сказать, совсем налегке. Как у вас с деньгами? Вам не надо должить?» «Ага, вот она приманка. Нет, спасибо, пока у нас все в порядке. Разумеется, нам, возможно, понадобится заработать, но это потом. Сделаем вид, что немножко приманку покусываем. Скажите мне, как это вас угораздило пролететь сквозь неизвестный портал? Мне просто интересно, у разных людей разные причины к этому». «Правда? Ну, в нашем случае это просто ошибка. Я пропустил знак, и прежде чем мы успели сообразить, на нас уже мчались маркеры въезда». «Ну да, ну да», — он задумчиво попыхивал сигарой. «Некоторые люди специально так делают. Вы это знали?» «Собственно говоря, с каждым днем у нас прибавляется именно таких. Не спрашивайте меня, как это в земной лабиринт просочились слухи, что здесь есть куда сбежать. Но что-то заставляет их приходить к нам. Они хотят иногда выбраться из-под гоблука колониальных властей. Свобода, вот что у нас здесь есть. Развитая технология? Забудьте. Что касается современной медицины, то же самое. Тут очень многого не хватает. Но вы, если вы не возражаете более скромной жизни, лабиринт широко открыт для всех. Мы молоды и растем. Множество возможностей себя проявить». Он откинулся назад и скрестил ноги. «Вы правы насчет того, что вам в конце концов придется что-то делать насчет денег. Тут высокие цены, поверьте мне. Вам придется всерьез подумать над тем, чтобы продать читу. Я бы даже сделал эту продажу для вас поприемлемее. Я собираюсь предложить вам незаурядную сделку. Тут будет над чем подумать. Я заплачу часть цены в наркотиках». «Наркотиках? Ну, в этих лекарствах против старения». Он фыркнул. «Не думайте, что здесь вы получите их так же легко, как и в земном лабиринте». «Я не могу представить себе, чтобы какие-нибудь лекарства были бы под более жестоким контролем, чем антигеронические лекарства», — сказал я. «Мое последнее лечение прошло после 4-летнего ожидания и кучи всяких разрешений, и стоило это целое состояние. Иногда их тут нельзя раздобыть ни за какие деньги, и можно помереть, не дождавшись своей очереди. Но у меня хорошие связи». «И о какой сумме мы говорим?» — спросил я, водя его за нос подольше. «Ну, я бы мог вам дать, скажем, Ну, четверть полного курса, полную оральную серию. В темном углу бара квартет музыкантов заиграл немного похожий на латиноамериканский мотив. Инструменты все были прекрасные, настоящие, акустические. Маримба, маленькие барабанчики и контрабас, кроме свинцового омниклавера. Я какое-то время просто слушал музыку, глядя в окна, которые простирались от пола до потолка, на тихую ночь, на небо и озаренный серебром луны море. Пол четверть курса не окажет на меня никакого влияния, если я не смогу воспользоваться остальным. Это все, что я могу сделать, Джейк. Мы все-таки обсуждаем большие деньги. Но если ты не сможешь устроить полное лечение, забудь про деньги. Я возьму только лекарства. Я не могу этого сделать, Джейк. Как я говорил, мои связи неплохие, но запас лекарств невелик. А кто тебе их поставляет? Он хитро улыбнулся. Мой поставщик, просто поставщик, друг. Он хорош. Но условия сделки только таковы. Подумай. Он выхлебал остатки из своего стакана и вытер пасть рукой. Давай я тебе свою карточку оставлю. Он дал мне свою карточку, на которой значилось Пол Хоган, Associated, специалист по трудоустройству. Там был еще и адрес в морском доме. Я покончил со своим пивом, извинился и убрался во свояси. Когда я добрался обратно в каюту, там никого не было. Я постучал по смежной двери, но никто не отозвался. Открыл дверь. Там никого не было. Я растянулся на одной из широченных двуспальных кроватей и вызвал Сэма. «Я тут», — отозвался он. «Чем занимаешься? Есть что-нибудь интересненькое?» «Да, конечно. Смотрю, как стенка желудка истекает какой-то жидкостью». «Истекает?» «Да. Но они тут прыскают все какой-то химией. А у тебя как дела? Есть неприятности?» «Все вроде бы назревает, так что у меня ощущение, что я главный прыщ». И я рассказал Сэму относительно Лори и Винни. Потом рассказал ему все новости, особенно те, которые я услышал от Хогана. «Все это становится интереснее и интереснее», — сказал Сэм. «К тому же кое-что начинает проясняться». «Да, хотя еще остаются темные пятна, но мне кажется, что именно...» «Сэм, просто мысль. Мне кажется, что мы тут довольно крепко застряли. Помог бы ты выбраться отсюда силой, если бы тебе попробовать?» «Да никаких проблем. Чтобы вылезти из трюма, мне вполне достаточно рассказать в блин несколько машинежек. А что? Куда мы в таком случае направимся?» «Ну, у меня безумная идея. О, Господи!» Я услышал, как открывается дверь. Это Дарла. Она вошла, открыв дверь ключом. Вошла и остановилась, как вкопана, когда увидела меня. «Джейк, где, черт побери, ты был?» «Сэм, поговорим потом». «Пожалуйста», — ответил он и отключился. «Привет, Дарла». Она подошла и села на кровать рядом со мной. «Ты исчез?» «Извини, мы пошли гулять». «А где Винни?» «Я хотел с тобой об этом поговорить. Я ее кое-кому отдал». Лице ее не меняло выражения, но по нему пронесся ветерок изумления. Только на миг, и потом все исчезло. «Ты ее кому-то отдал? Кому?» «О, типу по имени Пол Хоган. Он занимается экзотическими животными для зоопарков, ну и всякого такого. Мне показалось, что так будет лучше». Я небрежно подложил руки под голову. «Ведь с ней надо было что-то решать, раньше или позже, правильно?» «Зоопарки? А у них тут есть зоопарки?» «Видимо, да. Ну нет, он не сказал конкретно зоопарки. Я припоминаю, он говорил что-то совсем уж невероятное, что-то насчет экзотических домашних животных». Она, нахмурившись, глядела на меня. «Дарла, мне это нравится не более, чем тебе. Но рано или поздно надо было что-то решать. Мы же сами говорили, что ей надо найти хороший дом. Ей это не понравилось, но она ничего не сказала. Она думала. «А где остальные?» «А, что?» «Да, пошли по магазинам». «А ты пошла с ними?» «Нет, я искала тебя». «Ну, мне надо было тебе сказать, но мы так себе ходили, ходили, потом встретили Хогана, а потом, понимаешь, мне очень хотелось как-нибудь решить эту проблемку. Ну, извини». Она не совсем понимала, как ей следует прореагировать. «А где ты?» Голоса в соседней комнате перебили ее. В смежную дверь раздался стук. Джон сунул голову к нам. «Привет! Заходи!» Джон вошел в комнату, одетый в костюм для сафари. Он был похож на жертв цвета хаки. «Как вам это нравится?» — спросил он, поворачиваясь как балерина. «Прекрасный костюмчик», — ответил я, — «и твой тоже, Сьюзи». Сьюзан была одета в более классический костюм на все климаты и погоды, которому подобрала сапоги до колен. «Мы и рюкзаки купили тоже», — сказала она, гордо демонстрируя их. «И кое-какое туристическое снаряжение, новые спальни, яйца и все такое».